Неужели речь идет о принцах? И это в 1487 году? Но ведь всем известно, что они были убиты в правление короля Ричарда. А если нет? Я помню, как господин Айлмер рассказывал нам о самозванцах, претендовавших на трон Генриха VII, о том, что многие верили, будто эти авантюристы являются законными наследниками Йорков. Внезапно мне вспомнились слова нашего доброго учителя. Оба самозванца были объявлены мошенниками. Генрих VII проявил милосердие к Ламберту Симнеллу и определил его работать к себе на кухню. Но Перкин Уорбек слишком долго испытывал терпение короля, а потому кончил жизнь на виселице. За все эти годы Генрих VII ни разу не ложился вечером в постель со спокойным сердцем. Но спрашивается, почему Генрих VII не мог спать спокойно, если самозванцы были всего лишь самозванцами? Тогда я не обратила на это внимания, однако сейчас призадумалась. Уж не потому ли, что король не знал наверняка, мертвы ли принцы, и опасался, что они еще могут быть живы? Тут в сопровождении Сандерса приходит Гарри и сообщает, что граф вернулся и зовет нас на ужин. Я всячески стараюсь оттянуть неизбежную встречу со свекром и, чуть запинаясь, спрашиваю Гарри, что он думает насчет Генриха VII. Однако мой муж настроен скептически. «Скорее всего, — заявляет он, — король не мог спать спокойно, поскольку боялся. А вдруг люди подумают, что самозванцы говорят правду? Тогда почему он просто не казнил этих авантюристов? Сначала нужно было их поймать и отправить в Тауэр. Я снова связываю бумаги и укладываю их в ларец. Руки мои дрожат, а упоминание о Тауэре откровенно пугает». «Ты случайно не знаешь кого-нибудь, кого бы звали Тиррелл?» — спрашиваю я. «Почему-то эта фамилия кажется мне знакомой. По-моему, был какой-то Тиррелл, которого обезглавили еще в правлении Генриха VII. Вот только не помню за что. Идем, любовь моя. Милорд и миледи не любят ждать». За ужином Пембрук сообщает, что завтра Мария будет провозглашена в Лондоне королевой. Когда об этой новости станет известно, народ возрадуется, заключает он. Я, однако, не испытываю ни малейшей радости. Прекрасные дни миновали слишком быстро. Моя сестра больше не королева, и теперь на всех нас лежит подозрение в измене. Утром граф с членами тайного совета отправляется в Гилдхолл. Они должны будут присоединиться к лорду-мэру и городским старейшинам и стать свидетелями провозглашения Марии королевой. Примечание. Гилдхолл – здание ратуши лондонского Сити. Конец примечания. «А вы не вздумайте выходить из дома», — предупреждает свекр сестре-узурпаторши. «Негоже появляться на публике, в особенности с моим сыном». Я открываю рот, чтобы возразить, но он уходит. «Пожалуйста, успокойся», — просит Гарри, обнимая меня, однако голос выдает его собственное волнение. «Отцу тоже сейчас нелегко». Я слишком испугана, чтобы говорить. Сославшись на головную боль, я ухожу к себе и ложусь, погружаюсь в беспокойный сон, и мне снится девушка в синем платье. Она пытается убежать от какой-то опасности. Я не знаю, что именно угрожает бедняжке, но это нечто воистину ужасное. А я вынуждена лишь стоять рядом и беспомощно смотреть, не в силах ничем ей помочь. После обеда Пембрук возвращается вместе с мэром Лондона и всеми его присными. В особняке воцаряется суматоха. Люди приходят и уходят, хлопают двери. Я через окно вижу и узнаю некоторых посетителей. Это члены совета. Потом дом погружается в тишину, и я решаю, что все ушли. Остальная часть дня проходит спокойно. Сквозь открытые окна я слышу привычный шум и крики с реки. Сегодня прохладно, легкий ветерок колышет занавеси из дамаста. Хорошо бы уснуть снова, чтобы избавиться от этого тягостного чувства безысходности и неопределенности. С другой стороны, я должна быть с Гарри, проводить с ним, пока еще есть такая возможность, как можно больше времени, потому что, боюсь, наш брак обречен. При мысли о том, что меня скоро разлучат с любимым, я принимаюсь плакать. Я всем сердцем желаю принадлежать ему, пусть хотя бы только раз. И вдруг меня осеняет. А если мы скажем графу, что уже познали плотскую любовь и стали мужем и женой, он не сможет нас разделить. Пусть это ложь, но она спасет нас, потому что тогда у графа не будет оснований для расторжения нашего брака. Сердце бешено колотится у меня в груди. Откинувшись на подушки, я тщательно обдумываю все и прихожу к выводу, что эта уловка может сработать. Я должна рассказать Гарри о том, что придумала. Но когда я отправляюсь на поиски мужа, Сандерс сообщает мне, что Гарри уехал в Чипсайд, дабы присутствовать на торжественной церемонии провозглашения Марии королевой. Он опять не подчинился приказу отца. Это вселяет в меня надежду. Похоже, Гарри вовсе не собирается безоговорочно повиноваться милорду. Я возвращаюсь в свою комнату и сажусь за стол возле открытого окна, освежаю лицо лавандовой водой, беру гребень и начинаю расчесывать спутавшиеся волосы. Надев арселе и ослабив ленту под подбородком, я смотрю в зеркало и внимательно разглядываю свое отражение. Бледная кожа и большие голубые глаза, подернутые тревогой. Примечание. Арселе — средневековый женский головной убор в форме сердца. Конец примечания. Вид у меня больной. Я щиплю себя за щеки, чтобы они порозовели, и кусаю губы. Я должна выглядеть привлекательной, когда Гарри вернется.